правде говоря, Ламбер ему был не нужен, но он хотел оторвать его от печальных раздумий. «Мысли у меня совсем о другом», — сказал Ламбер и, опустившись в кресло, мрачно добавил. «Воланж уверен, что мой отец умер не от несчастного случая. Его убили». Анри вздрогнул. «Убили?» «Дверцы сами собой не открываются», — сказал Ламбер. «И он не убивал себя, ведь его только что оправдали». «Ты не помнишь историю с Молинари между Леоном и Балансом?» — спросил Луи. «А Спиралем? Они тоже упали с поезда вскоре после оправдательного приговора». «Твой отец был не молод, измучен», — сказал Анри. «Волнения судебного процесса могли помутить его разум», — Ламбер покачал головой. «Я узнаю, кто это сделал», — заявил он. «Непременно узнаю». У Анри судорожно сжались руки. Вот уже неделю ему не давало покоя именно такое подозрение. «Нет», — молил он мысленно, — «только не Винсан. Не он и никто другой. Молинари, Пираль. Его это не касалось. Не исключено, что старый мсье Ламбер был таким же подлецом, как они. Но Анри слишком отчетливо видел его окровавленное лицо на железнодорожном полотне. Пожелтевшее лицо, которое освещала удивленная голубизна глаз. Пускай это будет несчастный случай». «Во Франции существуют банды убийц, это факт», — сказал, поднимаясь Луи. «Да чего ужасна эта ненависть, которая никак не желает умирать?» Помолчав, он продолжал любезным тоном. «Приходи как-нибудь вечером отужинать дома, а то мы никогда не видимся, это слишком глупо. Есть множество вещей, о которых мне хотелось бы поговорить с тобой». «Как только появится время», — уклончиво отвечал Анри. Когда дверь за ним закрылась, Анри спросил: «Дни, которые ты провел в Лиле, были очень мучительны?» Ламбер пожал плечами. «Похоже, не слишком мужественно испытывать потрясение, когда у вас убивают отца», — с обидой в голосе произнес он. «Тем хуже. Признаюсь, меня это действительно потрясло». «Понимаю», — сказал Анри и добавил с улыбкой. «А насчет мужественности — это все женские выдумки». «Какие чувства испытывал Ламбер по отношению к отцу? Он признавался лишь в жалости. Угадывалась и обида. Наверняка к этому примешивалось и другое. Преклонение, отвращение, уважение, обманутая нежность. Во всяком случае, этот человек что-то для него значил». Анри продолжал со всей сердечностью, на какую вообще был способен. «Не сиди взаперти, не терзай себя, сделай усилия. Пойдем со мной, тебе будет интересно, и ты окажешь мне услугу». «О, ведь ты в любом случае располагаешь моим голосом», — возразил Ламбер. «Мне хотелось бы знать твое мнение», — сказал Анри. «Скрясин утверждает, что какой-то высокопоставленный чиновник, сбежавший из СССР, предоставил ему будто бы сенсационные сведения, изобличающие режим, разумеется. Он предложил Самозелю, чтобы Эспуар, Вилижанс и СРЛ помогли распространить эти сведения. Но какова их ценность? Я просмотрел кое-какие обрывки, но не имел возможности разобраться». Лицо Ламбера оживилось. «Ну, это-то меня интересует», — сказал он, внезапно поднимаясь, — «и даже очень». Когда они вошли в кабинет Дюбре, тот находился там вдвоем с Самозелем. «Вы только представьте себе. Опубликовать подобную информацию раньше всех, да это будет сенсацией», — говорил Самозель. «Последний пятилетний план датирован мартом месяцем, и о нем практически ничего не известно. Вопрос о трудовых лагерях особенно поразит общественное мнение». Примечание. Трудовые лагеря. Так в романе «Де Бувуар» в соответствии с Советским кодексом исправительных работ названы лагеря, где томились многочисленные жертвы сталинских репрессий. Этот кодекс стал предметом обсуждения в ООН только в начале августа 1949 года. О лагерях шла речь во время процесса Кравченко против Летер Францесс по обвинению в клевете. Кравченко в годы Второй мировой войны был советским военпредом США. После ее окончания отказался вернуться на родину и опубликовал книгу «Я выбираю свободу», которая вышла в печать в 1947 году. Сфабрикованную, как утверждал названный журнал французских коммунистов, американскими спецслужбами. Сартр опубликовал кодекс в журнале «Тан Модерн» в 1949 году, тогда как в романе этот документ оказался в распоряжении Перона в 1946. Как утверждает де Бувуар, в «Мандаринах» изложена отличная от реальных фактов романтическая версия событий, связанных с информацией о лагерях в Советском Союзе. Писательница представила дело так, будто уже тогда французская интеллигенция открыла для себя масштабы системы ГУЛАГа в СССР. Этот анахронизм позволил ей основательнее исследовать отношение интеллигенции к Советскому Союзу. Конец примечания. Заметьте, что до войны он уже поднимался. В частности, этим была озабочена фракция, к которой я принадлежал. Но в ту пору мы почти не нашли отклика. Сегодня все вынуждены занять определенную позицию в отношении СССР. И вот мы, оказывается, в состоянии представить эту проблему в новом свете. После его басовитых раскатов голос Дюбре оказался едва слышным. «Априори, такого рода свидетельство вдвойне подозрительно», — заметил он. «Прежде всего, потому что обвинитель долгое время уживался с режимом, который теперь разоблачает. К тому же вряд ли можно ожидать, что раз отмежевавшись от него, он взвешенно соразмеряет свои нападки». «Что о нем доподлинно известно?» — спросил Анри. «Его зовут Георгий Пелтов. Он был директором сельскохозяйственного института», — ответил Самозель. «И месяц назад сбежал из русской зоны Германии в западную зону. Его личность полностью установлена, но не его характер», — заметил Дюбрей. Самозель нетерпеливо отмахнулся. «Во всяком случае, вы изучили досье, которое передал нам Скрясин. Сами русские признают существование лагерей и административное интернирование». «Согласен», — сказал Дюбрей, — «но сколько людей в этих лагерях? Вот в чем вопрос». «Когда в прошлом году я был в Германии», — вмешался Ламбер, — «ходили слухи, что никогда в Бухенвальде не было столько пленников, как после русского освобождения». 15 миллионов, мне кажется, вполне умеренным предположением», — заметил Самозель. 15 миллионов», — повторил Ламбер. Анри почувствовал, что его охватывает паника. Он уже слышал разговоры о лагерях, но смутно и не задумывался об этом. Столько всего рассказывают. Что же касается досье, то он перелистал его без всякой убежденности. Он не доверял Скрясину. На бумаге цифры казались столь же нереальными, как и названия с причудливыми созвучиями. Ну вот, оказывается, русский чиновник действительно существует, и Дюбрей принимает это дело всерьез. Неведение – вещь очень удобная, но оно не дает представления о реальности. Несколько часов Анри провел с Жозеттой в Эль-Бароме, стояла прекрасная погода. Он позволил себе некую совестливость, легко, впрочем, преодоленную. А тем временем во всех уголках земли людей эксплуатировали, морили голодом, убивали. В комнату торопливо вошел Скрясин, и все взоры обратились к незнакомцу с проседью в черных волосах, с блестящими, словно осколки антрацита, глазами, который следовал за ним без улыбки, с лицом неподвижным, как у слепого от рождения. Его черные, точно уголь, брови сходились над переносицей острым гребнем. Он был высокого роста и одет безукоризненно. «Мой друг Жорж», — сказал Скрясин. «Временно мы будем придерживаться этого имени», — он огляделся вокруг. «Место абсолютно надежное. Никакой возможности подслушать наш разговор, кто живет наверху». «Совершенно безобидный учитель музыки», — ответил Дюбрей. «А внизу люди уехали в отпуск». Впервые Анри и не думал улыбаться при виде многозначительных повадок Скрясина. Высокий темный силуэт рядом с ним придавал сцене внушающую тревогу торжественность. Когда все сели, Скрясин сказал: «Жорж может говорить по-русски или по-немецки. У него с собой документы, которые он вкратце изложит и прокомментирует для вас. Из всех вопросов, на которые он готов пролить ужасающий свет, самый непосредственный интерес представляет вопрос о трудовых лагерях. С этого и надо начать». «Пусть говорит по-немецки, я переведу», — с живостью предложил Ламбер. «Как вам будет угодно». Скрясин сказал несколько слов по-русски, и Жорж кивнул головой, причем ни одна черта на его лице не дрогнула. Казалось, оно было сковано мучительной, неизгладимой горечью. Внезапно он заговорил, взгляд его оставался неподвижным, устремленным куда-то внутрь, к нездешним видениям. Но с его омертвелых губ срывались выразительные, страстные слова, то сухие, то патетические. Ламбер не спускал глаз с его уст, словно расшифровывал язык глухонемого. «Он говорит, что мы должны прежде всего хорошенько понять существование трудовых лагерей – не случайное явление, на отмену которого когда-нибудь можно было надеяться», – переводил Ламбер. «Программа капиталовложений советского государства требует дополнительных средств, которые могут быть получены только за счет изнурительного труда. Если потребление свободных рабочих опустится ниже определенного уровня, то насколько же снизится и производительность труда? Вот почему приступили к систематическому созданию контингента неквалифицированной рабочей силы, получающей в обмен на максимальный труд ничтожный прожиточный минимум. Подобное соотношение затрат возможно лишь при концентрационной системе. В кабинете воцарилась могильная тишина. Никто не шелохнулся. Жорж заговорил снова, и Ламбер снова стал облекать в слова трагический голос. Исправительные работы существовали с самого начала установления режима, но в 1934 году НКВД наделили правами в административном порядке отдавать распоряжение о заключении в трудовой лагерь на срок, не превышающий 5 лет. Для более длительного наказания необходимо предварительное судебное постановление. Между 40-м и 45-м годами лагеря частично опустели. Многие узники были зачислены в армию, другие умерли от голода, но за последний год они пополнились снова. Теперь Жорж указывал на разложенных перед ним бумагах названия, цифры, и Ламбер постепенно переводил. Караганда, Чорджоу, Узбекистан — это не были просто слова. То были куски ледяной степи, болота, прогнившие бараки, где мужчины и женщины работали по 14 часов в день за 600 граммов хлеба. Они умирали от голода, от цинги, от дизентерии, от истощения. Как только они становились слишком слабыми, чтобы работать, их помещали в больницы, где систематически насмерть морили голодом. «Да правда ли все это?» — с возмущением спрашивал себя Анри. Жорж казался подозрительным. «Россия так далеко, а рассказывают столько всего». Он посмотрел на Дюбрея, замкнутое лицо которого не выражало ничего. Дюбрей выбрал позицию сомнения. Сомнение — это первая защита, но и ему не следует доверяться. Среди многих вещей, о которых рассказывают, попадаются и правдивые. В 38-м Анри сомневался, что война начнется завтра. В 40-м он сомневался в газовых камерах. Жорж наверняка преувеличивал, но выдумал он, конечно, не все. Анри открыл на коленях досье. То, что он рассеянно читал несколько часов назад, обрело вдруг страшный смысл. Тут были переведенные на английский официальные тексты, допускавшие существование лагерей. И если быть честным, то нельзя полностью отвергать все эти свидетельства. Одни, доставленные американскими наблюдателями, другие, насильно угнанными, оказавшимися на каторге у нацистов. Невозможно отрицать это. В СССР тоже одни люди до смерти эксплуатировали других людей. Когда Жорж умолк, воцарилось долгое молчание. С естественным для интеллектуалов мазохизмом вы приняли идею диктатуры духа, сказал Скрясин. Но можете ли вы согласиться с этими преступлениями, направленными против человека, против всех людей? «Мне кажется, что ответ не вызывает сомнений», — сказал Самозель. «Прошу прощения», — сухо возразил Дюбрей, — «но у меня есть сомнения. Я не знаю ни почему ваш друг сбежал, ни почему он так долго сотрудничал с режимом, который теперь разоблачает перед нами. Полагаю, причины у него были веские, однако я не хочу рисковать, потворствуя некой антисоветской махинации. К тому же мы неправомочны давать вам ответ от имени СРЛ». Присутствует лишь половина комитета. «Если бы мы сами были согласны, то наверняка добились бы и решения всего комитета», — сказал Самозель. «Как вы можете колебаться?» — лицо Ламбера пылало от возмущения. «Даже если четверть из того, что он рассказывает, правда, надо сразу кричать об этом во все громкоговорители. Вы не знаете, что такое лагерь. Будь то русский или нацистский, разницы никакой». «Мы не для того сражались против одних, чтобы поощрять других». Дюбрей пожал плечами. «В любом случае, для нас речь идет не о том, чтобы изменить режим в СССР, а лишь о том, чтобы повлиять сегодня во Франции на представление, которое складывается об СССР». «Это как раз то самое дело, которое касается нас непосредственно», — заявил Ламбер. «Согласен, но мы были бы преступниками, впутавшись в это без достаточной информации», — сказал Дюбрей. «Иначе говоря, вы сомневаетесь в словах Жоржа?» — спросил Скрясин. «Я не принимаю их за непреложную истину». Скрясин ударил рукой по досье, лежавшему на письменном столе. «А это все, как вы относитесь к этому?» Дюбрей покачал головой. «Я считаю, что ни один факт не находит серьезного подтверждения». Скрясин, не останавливаясь, принялся говорить что-то по-русски. Жорж отвечал ему бесстрастным тоном. «Жорж говорит, что берется предоставить вам неопровержимое доказательство. Пошлите кого-нибудь в Западную Германию. Там у него есть друзья, которые подробно расскажут вам о лагерях в советской зоне». К тому же в архивах Рейха обнаружили некоторые документы, переданные Советским Союзом после Германо-Советского пакта. Там указаны цифры, которые вы сможете получить. «Я поеду в Германию», — вызвался Ламбер. «Я. И немедленно». Скрясин одобрительно посмотрел на него. «Зайдите ко мне», — сказал он. «Это деликатная миссия, которую надо тщательно подготовить». Скрясин повернулся к Дюбрею. «Если мы доставим вам доказательства, которых вы требуете, вы готовы рассказать об этом?» «Принесите ваши доказательства». «И комитет решит», — нетерпеливо ответил Дюбрей. «А пока все это болтовня». Скрясин встал, и Жорж тоже. «Я прошу всех вас держать в строжайшем секрете беседу, которая только что у нас состоялась». «Жорж хотел во что бы то ни стало лично встретиться с вами, однако вы понимаете, какие опасности ему угрожают в таком городе, как Париж». Все они с успокаивающим видом закивали. Жорж напряженно поклонился и, не прибавив ни слова, последовал за Скрясиным. «Я сожалею об этой отсрочке», — сказал Самозель. «По существу вопроса нет ни малейших сомнений. Мы могли бы сразу опубликовать выдержки из положения о труде. Одного этого было бы уже достаточно, чтобы возбудить общественное мнение». «Возбудить общественное мнение против СССР», — молвил Дюбрей. «Это именно то, чего нам следует избегать, особенно теперь. Но ведь эта кампания пойдет на пользу не правым, а СРЛ, а движение в этом очень нуждается», — заметил Самозель. «После выборов ситуация изменилась, и если мы будем упорствовать, желая угодить и волкам, и овцам, СРЛ крышка», — с жаром добавил он. «Успех коммунистов заставит многих колеблющихся вступить в компартию, а многие бросятся от страха в объятия реакции. С первыми ничего не поделаешь, зато другие могут прийти к нам, если мы открыто атакуем сталинизм и пообещаем перегруппировку независимых от Москвы левых сил. Странные левые, которые сплотят антикоммунистов вокруг антикоммунистической программы», — заметил Дюбрей. «Вам известно, что нас ждет?» — растерженно спросил Самозель. «Если и дальше так пойдет, то через 2 месяца СРЛ будет представлять собой всего лишь маленькую группу интеллектуалов, порабощенных коммунистами, одновременно презираемых и управляемых ими». «Никто нами не управляет», — возразил Дюбрей. Анри будто сквозь туман слышал эти взволнованные голоса. В настоящий момент на судьбу СРЛ ему было наплевать. Единственный вопрос заключался в том, в какой мере Жорж говорил правду. Если только он не солгал от начала и до конца, отныне невозможно будет думать об СССР так, как думали прежде. Придется все пересмотреть. Дюбрей ничего не желал пересматривать, он укрывался за скептицизмом. Самозель только и ждал подобного случая, чтобы выступить против коммунистов. Анри вовсе не хотел порвать с коммунистами, но и обманывать себя тоже не хотел. Он встал. «Весь вопрос в том, чтобы знать, правду сказал Жорж или нет, а пока все разговоры впустую». «Я того же мнения», — сказал Дюбрей. Ламбер и Самозель вышли вместе с Анри. Едва закрылась дверь, как Ламбер проворчал. «Дюбрей и правда подкуплен. Он хочет замять это дело, но на этот раз номер не пройдет». «К несчастью, комитет всегда поддерживает его», — заметил Самозель. «По сути, СРЛ — это он». «Но Эспуар не обязана подчиняться СРЛ», — возразил Ламбер. «А, вы поднимаете важный вопрос», — улыбнулся Самозель и добавил мечтательно. «Разумеется, если бы мы решились заговорить прямо сейчас, никто не смог бы нам помешать». Анри удивленно посмотрел на него. «Вы планируете разрыв между Эспуар и СРЛ? С чего вдруг?» «Если и дальше так будет продолжаться, то через 2 месяца СРЛ перестанет существовать», — сказал Самозель. «Я хочу, чтобы Эспуар пережила его». Широко улыбаясь, он удалился, и Анри облокотился на парапет набережной. «Я спрашиваю себя, что он затевает», — сказал Анри. «Если он хочет, чтобы «Эспуар» снова стала свободной газетой, он прав», — заметил Ламбер. «Там снова устанавливают рабство, здесь убивают. И кто-то еще хочет, чтобы мы не протестовали», — Анри посмотрел на Ламбера. «Если Самозель предложит разрыв, не забывай, ты обещал мне. В любом случае ты поддержишь меня». «Хорошо», — сказал Ламбер, — «но предупреждаю тебя. Если Дюбрей надумает замять дело, я уйду из газеты и продам свои акции». «Послушай, нельзя ничего решать до тех пор, пока не подтвердятся факты», — возразил Анри. «А кто будет решать, что они подтвердились?» — спросил Ламбер. «Комитет». «То есть Дюбрей. Если он пристрастен, то не даст переубедить себя». «Пристрастие и в том, чтобы дать убедить себя без доказательств», — с некоторым упреком сказал Анри. «Не говори мне, что Жорж все это выдумал». «Не говори, что все эти документы поддельные», — с жаром возразил Ламбер. Он подозрительно взглянул на Анри. «Ты действительно согласен с тем, что если это правда, то о ней надо рассказать?» «Да», — ответил Анри. «Тогда все в порядке, я поеду в Германию как можно скорее и клянусь тебе, что не буду там терять времени даром». Он улыбнулся. «Тебя подвезти?» «Нет, спасибо. Я немного пройдусь», — ответил Анри. Он шел ужинать к Поль и не торопился с ней встретиться. Он медленно пустился в путь. Говорить правду до сих пор с этим никогда не возникало серьезных проблем. Он без колебаний ответил Ламберу «да». Это был чуть ли не рефлекс. Но на самом деле Анри не знал, ни что ему следует думать, ни что следует делать. Он ничего не знал. Он все еще был оглушен, словно получил сильный удар по голове. Разумеется, Жорж не все выдумал. Возможно даже, что все было правдой. Существовали лагеря, где 15 миллионов тружеников были доведены до состояния недочеловеков. Однако благодаря этим лагерям был побежден нацизм, и строилась великая страна, в которой воплощался единственный шанс миллионов и миллионов недочеловеков, погибающих от голода в Китае и Индии, единственный шанс миллионов рабочих, обреченных на бесчеловечный удел, наш единственный шанс. «Неужели и его мы тоже упустим?» — со страхом спрашивал себя Анри. Он отдавал себе отчет в том, что никогда всерьез не ставил под сомнение этот шанс. Ошибки, заблуждения СССР, он их знал. Но все равно. Однажды социализм, истинный, тот, в котором соединялись бы справедливость и свобода, в конце концов победит в СССР и с помощью СССР. Если сегодня эта уверенность его покинет, то будущее исчезнет во мраке. Нигде больше не маячил даже призрак надежды. «Не потому ли я ищу прибежище в сомнении?» — задавался вопросом Анри. «Неужели я отказываюсь признать очевидное из трусости, потому что нельзя будет больше дышать, если на земле не останется уголка, к которому можно было бы обратить свой взор хоть с малой таликой доверия? Или, напротив, — подумал он, — с готовностью принимая картины ужаса, я, наверное, как раз и жульничаю? За неимением возможности примкнуть к коммунизму, каким облегчением стала бы открытая ненависть к нему? Если бы только можно было быть целиком за или полностью против. Но чтобы быть против, необходимо располагать другими шансами, дабы предложить их людям. Ведь слишком очевидно, что революция свершится с помощью СССР или вообще не свершится. Меж тем, если СССР лишь подменил одну систему угнетения другой, если он восстановил рабство, как сохранить по отношению к нему хоть малейшее чувство дружбы? «Должно быть, зло повсюду», — пришел к выводу Анри. Ему вспоминалась та ночь в Севеннах, когда в лачуге он с наслаждением погружался во сне в негу невинности. Если зло повсюду, невинности не существует. Как бы он ни поступил, все равно окажется неправ. Неправ, если придаст гласности неполную истину, и неправ, если скроет, пускай не полную, но все же истину. Анри спустился на берег реки. Если зло повсюду, выхода нет никакого, ни для человечества, ни для него самого. Неужели придется дойти до подобных мыслей? Он сел и тупо стал смотреть, как течет вода.